«Что ж, теперь ее секрет ясен», — уныло думала Клэр, наблюдая за тем, как Ясмин выстреливала серию поз под нескончаемый треск фотокамеры, с которой носился Леон, в то время как его ассистент ловко подавал ему другие камеры-объективы, менял освещение. Ясмин сняла пижамный верх, высоко закатала панталоны, которые плотно облегали ягодицы, и выгодно подчеркивали ложбинку между ними. И приняла первую позу, стоя под душем спиной к камере. Затем включила кран, и вода заструилась искорками, рассыпаясь по ее черным волосам, гибким рукам, которыми она, как балерина, выделывала чудеса, создавая все новые и новые позы. Вода мягкими ручейками стекала по ее шелковистой спине. Импровизированные шортики к этому времени уже намокли и липли к ее упругим ягодицам. Тончайшая ткань обволакивала все изгибы и выпуклости, и они словно лоснились, волнуя и возбуждая. Ясмин искусно управляла своим телом. Оно словно отлаженный механизм чутко реагировало на ее команды. Клэр хотела было возразить против откровенной сексуальности сцены, как накануне возражала против выделявшихся под тканью сосков. Но сегодня мотив ее протеста был совсем иным. Несомненно, Ясмин являла собой произведение искусства. Такое совершенство форм просто невозможно было назвать непристойным. Образ, который она создавала, был эротичен, да. Но это не была порнография. Это был триумф чувственности, а не пропаганда морального упадка. И было бы несправедливым исключать такую модель из каталога, тем более что картинку, представляющую саму пижаму, задумано было дать тут же, рядом с фотографией сцены под душем. Правда, не всякая женщина могла предстать в этой пижаме столь фантастично, но одна лишь ассоциация с образом Ясмин обеспечила бы продажу огромной партии. Клэр, вне всякого сомнения, тоже присоединилась бы к восторженным аплодисментам, которыми Ясмин наградили зрители и участники съемки, если бы не Кассиди, глазевший на Ясмин, подобно ошалевшему сексуально озабоченному подростку. Клэр зажглась гневом. Она то нервничала, то становилась рассеянной, она ревновала. Из-за него, Кассиди, произошел этот неожиданный, непростительный, какой-то подростковый всплеск негодования. Ей следовало заставить его покинуть съемочную площадку, но он мог бы задать справедливый вопрос «почему?». И в ответ на ее замечание о том, что он всем мешает, она услышала бы лишь всеобщее заверение в обратном. Ясмин, несомненно, была великолепна, но никогда раньше Клэр не испытывала такого чувства по отношению к ней. Ясмин воплощала дикую, необузданную сексуальность, и Клэр этот образ казался забавным и привлекательным, насколько она вообще была в состоянии в тот момент осмыслить его. Речь, конечно же, шла не о зависти. Ведь Ясмин просто фотомодель, позирующая перед камерой. Она находилась в своей стихии и вовсе не пыталась соблазнить Кассиди. «Тебе нравится, Клэр?» — бросила Ясмин через плечо. «Да», — безучастно произнесла Клэр. «Очень мило». Ясмин опустила руки и обернулась. Она даже не потрудилась прикрыть свою обнаженную грудь. «Мило? Я вовсе не к этому стремилась». «А к чему же ты стремилась?» Это должно быть захватывающим, возбуждающим зрелищем. Может, хотя бы благодаря этому распродадутся эти чертовы пижамы, которые, честно говоря, самые безликие из того, что ты когда-либо создавала. В них нет ни стиля, ни класса, ничего. Я лишь пытаюсь внести хоть какую-то изюминку в эту модель, которая иначе обречена стать нашей самой грандиозной неудачей. Ясмин выпалила это с такой неприязнью, что примолк даже Леон. Напряженная тишина воцарилась на съемочной площадке. Рю, которая обычно не упускала случая съязвить по любому поводу, лишь молча курила, в то время как все остальные старательно изображали, что заняты своими делами, не обращая внимания на Ясмин и Клэр. Стычки между подругами бывали и раньше, но такой яростной. Никогда. У Клэр так сдавила грудь, что стало трудно дышать, тем не менее она повернулась к Леону и ровным голосом спросила: «Ты все снял, что хотел?» «Думаю, да. Если только ты считаешь, что нужно сделать еще что-то...» Он вдруг заговорил тихим голосом, с несвойственным ему подобострастием, словно боялся спровоцировать новый взрыв эмоций. «Я вполне доверяю тебе, Леон. В таком случае мы закончили». «Хорошо. Спасибо всем. На сегодня все. Увидимся за ужином». Клэр повернулась и быстрым шагом направилась к дому, желая лишь одного — оказаться в прохладном уединении своей комнаты, где она попробует справиться с нахлынувшими на нее чувствами. Уже почти у самой веранды ее догнал Кассиди. «Зачем вы это сделали?» Волосы его взмокли от пота. Выглядел он не менее разгоряченным и взбудораженным, чем она. «У меня нет настроения терпеть очередной ваш допрос, Кассиди. Просто ответьте мне. Почему вы позволили Ясмин унизить вас перед всеми?» «Ясмин унизила лишь себя. А теперь дайте мне пройти». Ей удалось проскользнуть мимо него и подняться по ступенькам, прежде чем он вновь преградил ей путь. «Вчера вы неодобрительно отозвались о сосках, проступавших под тканью сорочки, а сегодня, когда Ясмин выглядела едва ли более одетой, чем если бы на ней вообще ничего не было, вы сделали вид, будто не заметили этого. Не понимаю». «А вам и не надо ничего понимать. Почему одна поза вам нравится, а другая нет? Потому что существует очень тонкое различие между чувственностью и явным провоцированием похоти. Мне нужны такие снимки, которые бы волновали и будили воображение, но ни в коем случае не были пошлыми. Вы же по своему опыту знаете, что все это чисто субъективно. Все равно. Я первый судья своим творением, да и к тому же у меня превосходный вкус», — самоуверенно заявила она. «Я доверяю ему в том, что касается качества съемки». «А вам понравилось, как позировала Ясмин? Я же сказала, что да. Разве вы не слышали? Но это прозвучало вовсе не так, как если бы вы в самом деле так думали. Все это почувствовали. И Ясмин в первую очередь. Моя работа состоит не в том, чтобы тешить самолюбие Ясмин. Но ваша работа сводится к тому, чтобы продать товар, а эта съемка как раз поможет реализовать те злополучные пижамы». Она откинула со лба упавшую прядь волос. «Вы что-то хотите мне доказать, Кассиди?» «Чувственность Ясмин вдруг стала вам неприятна». «Почему?» «А вы нашли ее чувственной?» «Впрочем, зачем я спрашиваю об этом? Ведь ваша реакция была однозначной. Вы были словно околдованы». Он вдруг как-то странно и недоуменно посмотрел на нее, и это взбесило Клэр еще больше. «Что, разве я не права?» «Я, в общем-то, не следила за своей реакцией», — мягко ответил он. «Но от вас, как видно, она не ускользнула». Клэр, понимая, как опасно близка она к тому, чтобы выдать себя, отвернулась. «Это все, Кассиди?» «Не совсем. Что за отношения связывают вас с Ясмин, если она позволяет себе так оскорблять вас? У любого человека уже давно лопнуло бы терпение. Ясмин нападает на других только тогда, когда недовольна собой. Я отношусь к этому с пониманием. Вчера — это выходка с Уальдом. И что за причина у нее для такого недовольства собой?» «Не ваше дело», — оборвала его Клэр. Она вновь попыталась обойти его, но он сделал резкий шаг в сторону и встал на ее пути. Она разгневанно взглянула на него. «Что ж, хорошо, я отвечу вам. Ясмин сегодня вечером берет наш фургон и отправляется в Нью-Орлеан на встречу с любовником. Она намерена вернуться обратно завтра рано утром». «Что-нибудь стряслось?» «Думаю, они поссорились во время последней встречи». Кассиди какое-то мгновение задумчиво смотрел куда-то поверх ее плеча. «Она берет фургон, вы говорите?» «Хм. А она когда-нибудь пользуется вашим автомобилем? Вы теряете хватку, Кассиди. Вопрос ваш отдает дилетантством. Все ведь шито белыми нитками. Вам просто хочется знать, брала ли Ясмин мою машину в ночь убийства Джексона Уальда. Только вы упустили из виду два важных обстоятельства, что она в ту ночь была в Нью-Йорке и что машину вела я сама». Кассиди не преминул отыграться. «Слава богу, вы помните об этом, Клэр. А то уж я начинал думать, вы забыли, что именно ваша машина связывает вас с убийством Уальда. Это всего лишь ваше предположение». «Пока да. Но рано или поздно отыщется та ключевая улика, которая изобличит вас как убийцу». Клэр вздрогнула и тихо произнесла: «Извините, мне пора идти».